К сожалению, все они стояли достаточно далеко от охранного периметра. «Нарил, это эта площадка?» На всякий случай решил уточнить у него. «Вроде да, я здесь никогда не был», — неуверенно ответил парень, вглядываясь в предрассветные сумерки. «Это», — подтвердила Лайра, энергично кивая. «Вон ободранная будка для местной охраны». «И какой из них твоя гордость?» Оглядел ряды тускло поблескивающих в рассеянном свете кораблей. «Даже не знаю», — она показала рукой на площадку, где должен был находиться ее корабль. «Он находился здесь». «Он точно находился здесь, а не где-то еще? Или ты заставила меня тащиться сюда несколько часов к пустому месту?» Клянусь, гордость Лайры была здесь. В ее голосе звучало искреннее удивление. «Я активировала все протоколы безопасности, когда улетала отсюда». «Дерьмовые у тебя протоколы тогда». «Может, твой корабль решил улететь без тебя? Или ты его припарковала в другом месте?» Лайра нахмурилась, лихорадочно осматривая местность. «Что ж, гордость Лайры исчезла. И что теперь?» «Теперь надо выяснить, кто забрал мой корабль, и открутить ему голову за это», — решительно заявила Лайра, сжимая кулаки. Честно говоря, не особо рассчитывал заполучить корабль, все потому, что полиция наверняка провела расследование и выяснила, как она оказалась на планете. После чего посчитала корабль своей собственностью и перегнала его отсюда. «И что будем делать?» — спросила Лайра, видя, что задумался, глядя на корабли на стоянке. «Светает, пора отсюда убираться. Думаю, сегодня будет основательный шмон в городе. Так что надо вам завязать глаза». Они безропотно позволили завязать им глаза, после чего спрятал их под тент платформы и вылетел домой. Конечно, тащить туда Лайру совсем не хотелось, но другого выхода не виделось. Марине уже не спала, когда посадил платформу на чердаке. Она поднялась на чердак, чтобы встретить меня и, видимо, предъявить какие-то претензии, но, увидев, сразу передумала. «Блесс, что с тобой? Ты ранен?» Тревожно спросила она, подбегая ближе. «Со мной все в порядке, не переживай», сразу попытался успокоить ее. «Как не переживай, я ведь вижу, что ты в крови», не унималась Марине, осматривая меня с головы до ног. «Так получилось, немного зацепило, но сейчас все в порядке», в этот момент зашевелился тент. «А там еще кто?» Она испуганно отскочила от платформы. Взяла в руки лежавший неподалеку один из моих инструментов. «Марине, ты главное не нервничай, тебе нельзя волноваться», предупредил, медленно приближаясь к ней. «Кто там у тебя?» Вначале вытащил из-под тента Лайру и снял у нее с глаз повязку. «Марине, знакомься, это Лайра». «Лайра? Что за Лайра?» «Блесс, я ничего не понимаю, и почему девушка в кандалах?» Она недоуменно переводила взгляд с меня на пленницу. «Так получилось. Этого совсем не планировал, скажу честно. В общем, она должна была работать на рудниках, но так вышло, что я освободил ее. «Что значит «так получилось»?» «Ты что, мимо нее проходил, решил, что это неправильно, взял и освободил?» «Как-то так дело было». «Марине, пожалуйста, я ранен и очень устал». «Давай позже все объясню», — устало потер виски, чувствуя, как силы меня покидают. «Нет уж, будь добр объяснить мне все сейчас». «Лайра, пойдем, я тебя помещу в комнату, там есть кровать, и ты отоспишься», — повернулся к девушке, игнорируя негодование Марине. «Подожди, зачем?» «Мне даже интересно наблюдать за вашими семейными разборками», — с усмешкой ответила Лайра, явно интересуясь ситуацией. «Пойдем со мной, ты все неправильно поняла», — твердо взял ее за локоть, направляя к лестнице. «Я не прощаюсь», — сказала она на прощание ошарашенной Марине, присевшей на технического дроида. Как только спустились вниз, произнес: «А теперь запомни одну вещь. За эту девушку отвечаю головой, и если с ее головы упадет хоть один волос по твоей вине, твой отец станет получать тебя долго и по частям. Это я тебе гарантирую». «Да не волнуйся ты так». Нормальная девушка вроде, беспечно пожала плечами Лайра. «Да я не волнуюсь, просто объясняю, что произойдет, чтобы ты не питала иллюзий». «Блесс!» Раздался сверху крик Марине. «Я сейчас буду», — ответил ей, затем повернулся к Лайре. «Твоя комната, заходи», — открыл дверь. «Душ работает. Чистого белья у меня нет». «Отлично, давно мечтала о такой кровати, с удовольствием оглядела комнату Лайра». Оставив ее осматривать комнату, пулей взлетел наверх и застал любопытную картину. Марине нашла один из манипуляторов, снятых с технического дроида, для проведения работ по профилактике. Видимо, она заметила, что тент платформы шевелится, и решила позвать меня, но так как был немного занят, решила этим манипулятором потыкать в тент. В ответ тент что-то сказал, и оттуда вылез Нарил. Повязка у парня сползла, и он ее сам снял, теперь он со страхом посматривал по сторонам и на Марине, которая теперь угрожала ему этим манипулятором. «Знаете, мне даже интересно стало, что вы дальше делать станете», — сказал им с улыбкой. «А чего он?» — протянула Марине, не опуская, впрочем, своего импровизированного оружия. «Марине, это Нарил, мой приятель». не переживай, он тебя не обидит. Точно. А то я его. И она замахнулась манипулятором. Марине, прекрати, ты мне испортишь манипулятор, а другого у меня нет. Нарил, пойдем со мной, я тебя покормлю и покажу твою комнату. Это кто? Спросил Нарил, когда пришли на кухню, осторожно оглядываясь. Марине. Она моя подзащитная. Вообще, она хорошая, просто тебя испугалась, не обращай внимания, она скоро привыкнет к тебе. Хорошо бы, неуверенно кивнул парень. Кстати, а ты знаешь, что любит Лайра из еды? Поинтересовался, подходя к пищевому синтезатору. Немного, пожал плечами Нарил. Закажи, занесем ей. Лайра оказалась в душе, мы оставили еду и ушли. Показал Нарилу его комнату, после чего вернулся на чердак. Ты с ума сошел? Прошипела Марина, когда вернулся, продолжая держать в руках манипулятор. Ты хотя бы понял, кого в дом привел? Он террорист. Глава 12 поднял руки в примирительном жесте. Марине, прошу тебя, успокойся. Поверь, Нарил безобиден. Он хороший парень, влюбился в Лайру, а она заставила его это сделать. Он что, не понимал, что делал? Сколько разумных убил? Марине не собиралась сдаваться, размахивая манипулятором. Расставил дроидов на чердаке так, чтобы они контролировали все подходы к дому и вход на чердак. Пойдем, Марине, в комнату. Я ранен, мне нужна твоя помощь, чтобы раздеться, мягко взял ее за плечи. Конечно, конечно, пойдем. Тут же смягчилась она, отбросив манипулятор в сторону. Да, в случае чего, дроиды настроены дружелюбно на тебя. Никто не сможет подняться на чердак живым, кроме тебя. Кто тебя это так? Осторожно касаясь моих ран, спросила Марине. Охотник за головами. Элгидовцы подсунули его к ним как заключенного. Мало того, выдали ему оружие.